Вопрос 497. У меня внезапно возникло отвращение к физической близости. Мне совсем не хочется секса уже более 2 месяцев. Мы с мужем любим друг друга. Он терпит, ни в чем меня не упрекает. Но ведь так не может продолжаться долго. Муж вернулся из командировки. В первый же вечер пристает к жене, а жена говорит: «Дорогой, давай сегодня не будем, я устала». Муж пристает на следующий вечер. Жена опять: «Давай сегодня не будем, у меня голова болит». На третий вечер опять та же история. Муж уже теряет терпение. «Ну, в конце-то концов...» Жена: «Слушай, ты уже в третий раз подряд хочешь этим заниматься. Ты что, сексуальный маньяк?» Из баек сексологов. «Мы с мужем прожили 4 года. У нас растет годовалый сын. За это время мы стали совершенно чужими из-за интимной жизни. Мне муж так и говорит: я живу с тобой только из-за сына. Ты меня не удовлетворяешь. Мне нужна жена-женщина, а не бревно. Вы не подумайте о нем ничего плохого. Он хороший, добрый, любит сына. Все скандалы у нас только из-за половых отношений. Он меня целует, мне приятно, но только дело доходит до кульминации, он мне становится таким противным, в буквальном смысле слова, что я его отталкиваю. Когда он уходит в ночную смену, для меня это праздник, что я буду спать одна. Смешно? Но для меня это не смех, а слезы. Он мне говорит: ты прекрасный человек, хорошая хозяйка, стань еще и хорошей женой. Но как? Помогите мне. Откройте секрет семейной жизни в половом отношении. Наталья Че, 25 лет, продавец, город Кострома». Да, подобные отношения могут привести к затяжному конфликту. Необходимо превозмочь себя и все-таки согласиться на физическую близость. Возможно, вам нужна консультация у психолога или психотерапевта. Он поможет выяснить, отчего возникло отвращение к сексу. Может быть, вы испытываете боль при половом акте и боитесь в этом признаться себе и мужу. Сходите на консультацию к гинекологу. Но если вы любите, то необходимо идти навстречу друг другу во всем. Иногда стоит ради другого забыть о своих привычках и сделать все, что хочется близкому человеку. Отдавая, всегда получаешь. Вроде бы старая избитая мысль, но, видимо, вам время от времени стоит о ней вспоминать, и, может быть, это на определенный срок станет вашей установкой. Постарайтесь не делать необдуманных шагов. Задайте себе вопросы: а нужно ли? А зачем? А почему? А как? А что это мне даст? А как будет дальше? А затем, пожалуйста, ответьте на заданные вопросы, и только после этого принимайте решение.